говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал по нём идти. Не говори, что ты излучен от креста. Не говори, Христос был распят за тебя. Не говори, что нету места от тоски. Не говори, что побелели уж виски. Не говори, что нет забот твоим конца. Говори, Христос бы распят за тебя. О, сколько мук он за тебя, мой друг, принял. А сколько весен, сколько зим тебя он ждал. Не говори, что дверь к нему уж заперта. Не говори, Христос был распят за тебя.